От выпитого чая правитель раскраснелся, он снял парик, положил его на колени. «Отложим дело до завтра, Юрий Федорович. Сейчас расскажите, как живут русские люди в Петербурге? Ведь скоро 15 лет, как я прозябаю среди больших и малых островов, скал и рифов. Вижу только своих приказчиков, кадьякцев да колошей». 15 лет? Невероятно! Это подвиг, Александр Андреевич. Это даже трудно представить. Послушайте». Правитель открыл дверь каюты. Грозный гул океана глухо доносился в пролив крестов. Глядя на лесистые берега и тихие воды пролива, трудно представить могучие серо-зеленые волны, бушующие за скалистым кряжем острова. «Вот что держит меня, Юрий Федорович. В душе русского человека есть струны, звучащие в ответ на удары грозной стихии. Зов океана. Я слышу его каждый день, каждый час. Я вам скажу стихи. Честью, славой сюда завлечены, дружбой братской здесь соединены, станем создавать и дальше занимать, и русским полезен Америке край. Здесь хоть дика кажется природа, кровожадна привычка народа, но выгоды важны, отечеству нужны, сносным делают скуку и труд». Александр Андреевич замолк. Кто сочинил сие вирши? «Я, грешный, сочинил сие вирши в честь постройки Наситки, первой русской крепости», — вздохнув, сказал Баранов. «Так вы еще и поэт?» Лисянский с уважением посмотрел на маленького, облысевшего правителя, принесшего себя без остатка в жертву отечеству. «Однако я с нетерпением жду самых последних известий из Петербурга, дорогой Юрий Федорович». Несколько часов длилась беседа правителя Баранова и командира Невы Лисянского. Говорили о многом. Несколько раз Александр Андреевич пытался разузнать о посланце императора Николая Петровича Рязанове, но каждый раз Лисянский давал уклончивые ответы. У Баранова возникло подозрение, что у Лисянского и Крузенштерна что-то произошло с Рязановым. Из ответов Лисянского выходило, что Рязанов во время плавания вмешался не в свои дела, чем заслужил недоброжелательность офицеров. Правитель верил и не верил, и у него в Америке служили морские офицеры, и он знал им цену. Александр Андреевич пожалел, что компанейский приказчик Коробицын остался на кадике. Уж он-то рассказал бы всю правду. Напоследок Баранов спросил: «Непонятно, Юрий Федорович, почему компанейские суда «Надежда» и «Нева» уходят в Петербург? Ведь для русской Америки куда выгоднее оставить их здесь». «Вы правы, дорогой Александр Андреевич, суда здесь нужнее», — тотчас отозвался Лисянский. «Но существует высшая политика, которая не считается с низменными интересами. У нас высочайшее повеление идти в Петербург». «Кто в этом виноват?» — он развел руками. «Поверьте, не знаю». Александр Андреевич стал прощаться. «Я поеду на берег, посмотрю, как устроились кадьякцы. Возьмите меня с собой. Буду рад, Юрий Федорович». Недавно пустынный берег был оживлен. Более расторопные кадьякцы успели построить шалаши, другие только приступали к сооружению. Байдарки непрерывно подходили к берегу. Люди развешивали на просушку одежду, зажигали костры, варили себе еду. Некоторые, выбравшись на берег, валились с ног от усталости. Временные жильцы устраивались очень быстро. Байдарку клали на ребро, перед ней, отступя на два аршина, вбивали в землю два шеста и клали на них поперечину. На байдарку и поперечину клали весла, а сверху покрывали тюленьими шкурами. Землю кадьякцы устилали травой и покрывали плетеными из травы ковриками. На берегу собралось около 800 кадьякцев, прибывших сюда на 300 байдарках. Вышло их из Якутата больше, но несколько человек в пути умерло, а несколько из-за болезни отправлены обратно. Кроме длинных копий и стрел, обычно употреблявшихся на охоте, многие кадьякцы были на этот раз вооружены ружьями.